Они подошли к воротам. Госпожа Торт шагнула вперед, загораживая арк-канцлеру дорогу. Чудак Улли удивленно поднял брови. Арк-канцлер был не из тех людей, кто получает удовольствие, обращаясь с женщинами бесцеремонно и грубо. Другими словами, он обращался бесцеремонно и грубо абсолютно со всеми, независимо от пола и возраста, соблюдая таким образом равенство. Ну, а если бы следующий разговор не происходил между человеком, который слышит, что будет сказано за несколько секунд до того, как это будет сказано, и человеком, который вообще никого никогда не слушает, общий ход событий мог бы быть совсем другим. Или мы ошибаемся, и все было бы так, как потом и случилось. Госпожа Торт начала разговор с ответа. «И вовсе я не ваша милая», — отрезала она. «И кто же вы такая, моя милая?» — спросил арк-канцлер. «Разве так разговаривают с почтенными дамами?» — фыркнула госпожа Торт. «Нашла на что обижаться», — заметил чудак Улли. «Неужели? А я и не заметила». «Мадам, почему вы отвечаете, прежде чем я задам вопрос?» «Что? Что вы имеете в виду?» «Это что вы имеете в виду?» «Что?» Разговор зашел в глухой тупик. Арк-канцлер и госпожа Торт мерили друг друга сердитыми взглядами. А потом до госпожи Торт наконец дошло. «Это все мое преждевременное предчувствие», — пояснила она, засунула палец в ухо и с хлюпанем покрутила там. «Теперь все в порядке. Итак, причина...» Но чудак Улли уже решил, что с него достаточно. «Казначей», — сказал он. «Дай этой женщине пенни и пусть проваливает, понятно?» «Что?» — вопросила мгновенно разъярившаяся сверх меры госпожа Торт. «С каждым днем их все прибывает», — пожаловался чудак Улли декану и зашагал прочь. «Это все давление и стрессы, связанные с жизнью в крупном городе», — сказал главный философ. «Я где-то читал об этом. Люди частенько не выдерживают». Они прошли сквозь ворота к одной из больших дверей, и декан захлопнул ее прямо перед носом госпожи Торт. «А вдруг он не появится?» — поинтересовался главный философ, пока они пересекали двор. «На прощальной вечеринке бедняги с Думсом он ведь так и не появился. На обряд придет», — заверил его чудак Улли. «Это тебе непростое приглашение с пометкой «Просьба ответить». «А я люблю вечеринки», — сказал казначей. «Слушай, казначей, заткнись, а». Где-то в глубине теней, в самой испещренной переулками части города, прятался грязный и кривой переулок. Что-то маленькое и блестящее закатилось туда и исчезло в темноте. Спустя некоторое время из переулка донеслись едва слышные металлические звуки. Температура в кабинете арк-канцлера была близка к нулю. «А может, он занят?» – дрожащим голосом выдвинул предположение казначей. «Заткнись!» – хором ответили волшебники. Что-то определенно происходило. Пол внутри начерченной мелом октограммы побелел от иния. «Такого еще никогда не было», — заметил главный философ. «Все мы делаем не так», — воскликнул декан. «Нужно было расставить свечи, котелки, надо, чтобы в тегелях что-нибудь булькало, чтобы летала блестящая пыль, клубился цветной дым». «Для обряда ничего этого не нужно», — отрезал чудак Улли. «Для обряда нет, а мне нужно», — пробурчал декан. «Проводить обряд Ашкенте без нужных атрибутов — то же самое, что принимать в ванну, сняв с себя всю одежду». «А я именно так всегда и поступаю», — удивился чудак Улли. «Хм, каждому, конечно, свое, но некоторым из нас кажется, что каких-то стандартов все же стоит придерживаться». «Слушайте, а вдруг он в отпуске?» — высказал очередную догадку казначей. «Ага», — насмешливо произнес декан. «А где-нибудь на пляже греется, пара напитков со льдом, а на голове кепка с надписью «И красотка, поцелуй-ка меня». «Кончайте», — прошипел главный философ. «Что-то проявляется». Над октограммой возникли смутные очертания фигуры в плаще с капюшоном. Фигура непрерывно колыхалась, как будто на нее смотрели сквозь раскаленный воздух. «Это он», — сказал декан. «А по-моему, нет», — возразил профессор современного руносложения. Это просто серая мантия. Внутри ее никого...» Он замолчал. Фигура медленно повернулась. Мантия казалась чем-то заполненной, подразумевая присутствие внутри ее владельца, но в то же время производила впечатление пустоты, словно была не более чем формой для того, что вообще не имела таковой. Ну а капюшон? Капюшон был пуст. Некоторое время пустота смотрела на волшебников, после чего повернулась к арк-канцлеру. «Кто ты?» — сказала пустота. Чудакули судорожно сглотнул. «Наверное, Чудакули, арк-канцлер». Капюшон кивнул. Декан сунул палец в ухо и с хлюпанием повертел там.